Глава 5. Ночь перевалила за половину. Костер медленно догорал, доедая подношение из сухих веток. Надо было бы встать и подбросить еще хвороста, но тело словно налилось свинцом, а в ушах стояли отголоски тех слов, которые не сотрет из моей памяти даже сила, блуждающая при следующем переходе. «Айрин!» Мужчина пристально смотрит мне в глаза, пробует мое имя на вкус. «Приятно познакомиться, сестричка Айрин». Я перевернулась на спину, провела рукой по мягкой ткани, которую выдал купец в качестве одеяла. «Сестричка», — проговорила я одними губами и усмехнулась. Обращение «сестра Иро» стало для меня настолько привычным, что я даже не задумывалась о том, что это могло подразумевать какое-то родство с остальными наемниками. Это было обыденной фразой, не вызывающей никаких эмоций. Ко мне могли так обратиться сестры Тени или проверенные временем заказчики, которым я, рискуя многим, доверяла это имя. Но кто не рискует в нашем деле? Да и таких людей, кто знал данное мне орденом имя, было всего двое. Один из них погиб через 1,5 года после того, как я выполнила заказ, а второй ушел в закрытый монастырь молиться одному из множества богов. Небось, хотел откупиться от той тяжести, что повисло на его плечах после того, как я принесла ему доказательства выполненного поручения. Потому никто из знакомых не мог поведать ящерке имя сестры Тени. Хотя после того, как я узнала о гибели ордена, меня больше не тревожила мысль, откуда жрецу известно мое ритуальное имя. Они ведь искали меня. Точнее, то, что сейчас находится у меня. Логично было бы выпытать имя. С его помощью проще всего отыскать человека. Интересно, сколько у меня есть времени до того момента, как они вновь проведут обряд и определят мое местоположение. Сестренка. Черт. Перекатившись на бок, я натолкнулась взглядом на посох, лежащий рядом в траве. На голубоватой сфере пламя костра танцевало яркими бликами. Разряженный. Но все равно это лучшее оружие, которое у меня когда-либо было. Поверить не могу. «Сестренка!» Я рывком села и зарылась пальцами в волосы. Почему все идет совсем не так, как мне бы того хотелось? Соглашаясь на это задание, я совершенно не это хотела получить. И пусть сестры ордена относились в те времена ко мне со здоровой долей скептицизма, ведь старше были раза в два. Но у меня не было ни одного проваленного заказа, и я никогда не отступалась от правил, в отличие от них. Никогда! Сейчас был первый раз, когда я нарушила один из законов ордена. Привязалась к незнакомцу. Ну не дура ли? Всего за какие-то полдня, за несколько фраз и несколько взглядов я обрела названного брата. Возможно, это и есть то самое единство душ, о котором говорят люди, которое возносят в песнях и легендах. Та самая связь между родными по духу, но чужими по крови. Мне, правда, неизвестно. Со мной такого никогда не происходило. И да, я осознавала то, что поступаю глупо. Очень глупо. Но ничего не могла с собой поделать. А адаптация медленно подходила к концу. Знания, которые когда-то у меня были, возвращались. Те события, что происходили в мире Эврар во время моего отсутствия, серой кинолентой пролетали перед глазами. Конечно, все рассмотреть было невозможно. Но блуждающим хотя бы давался шанс. Я видела, как горят города, как выходят из берегов реки и как сменяется поколение людей. Как на каждом из трех материков раскрываются черно-красные цветы. Как покрывают они собой здания орденов сестер Тени. Как те горят на кострах. Но не только боль позволяла увидеть мне сила. Видела я также и то, как спасают маги людей. Как бродят по нетронутым лугам единороги, и нет среди них существ с дефектами. Мне было показано и то, как через пустыню протекает река, как превращает человек горы в равнины и возводит на тех местах целые города. 20 лет. Именно столько я отсутствовала. И сейчас пропускала через себя все происшествия из того временного отрезка, чувствовала всю боль и радость, горечь и счастье. Это было побочным эффектом моей силы. Чужие эмоции били прямо в сердце. По щекам струились слезы, но ни одного всхлипа я не выпустила на волю. Ведь Тейн спал неподалеку. Он не должен обо мне переживать. Особенно теперь, когда я стала сестричкой. Ему было необходимо мое плечо, хоть я и не могла заменить ему родного человека. Могла лишь на короткий промежуток времени стать ею. Я сжала в ладони рукоять посоха, перетянутую кожаной обмоткой. «Академия Галлейн», — шепнула интуиция. «Тот выбор, который ты не можешь принять ближе, чем кажется. Спасение и ответы. А еще сила», — вторил первому голосу дар, позволяющий путешествовать по мирам. Сказать, звучали ли эти слова на самом деле в моей голове или нет, я не могла. Но в том, что они верны, даже не сомневалась. Ведь почти всегда при завершении адаптации к очередному миру я слышала и узнавала то, что мне было необходимо. Это могло быть имя, которым стоит назваться, место, в которое нужно пойти, или даже слово, что нужно произнести в сложной ситуации. Меня спасала моя же сила. Всегда. И сейчас она советовала отправиться туда, где драконам меня пока достать не удастся. Академия Галлейн не сотрудничает со жрецами культа и не выдает своих студентов тем, кто это может потребовать. Одно из самых безопасных мест для детей-вельмож, для будущих сильнейших магов. С одной стороны, для меня это было тупиком и ловушкой, а с другой – единственным шансом научиться строить ментальные каналы и отыскать настоятельницу. Наш договор с неизвестным мне заказчиком не расторгнут, хотя время давно истекло. Мир поделился этой важной для меня, но не для него информацией. Я спокойно могла расторгнуть подписанное кровью соглашение и потребовать компенсацию. Но не хотела. Единственное, чего я желала в этот момент, это посмотреть в лицо заказчику и поинтересоваться, стоило ли все, что сейчас происходит, того, чтобы артефакт оказался в его руках. А потом бы вызвала на дуэль. Мстить за гибель сестер Тени я бы начала с него. Поддавшись внезапному желанию, я потянулась пальцами к мешочку, который ныне был скрыт в вырезе платья, и легонько сжала. Ткань примялась, вырисовывая круглый контур вещицы, которая фигурировала в легендах и предсказании. Вот только я не верила в то, что она сможет обратить в дракона простого человека. В сказаниях, конечно же, говорится не любого, а достойного. Но судя по тому, что мой заказчик не сомневался в своей достойности, этот момент из рассказов можно выкинуть. А что, если применить его на себя? Обрету ли я крылья? Смогу ли взлететь к небу? Я подняла взгляд и посмотрела на созвездие рептилии, лишившееся своих крыльев. Предзнаменование прихода достойного на виду у всех. И теперь люди только и ждут, когда дракон покажется и сожжет все плохое, что есть на земле. Тихо фыркнув, я спрятала мешочек и вновь коснулась посоха. Оружие дарило мне умиротворение. Освоить бы его. Да и не только его. На самом деле, овладеть стихией я мечтала только первые несколько лет после того, как узнала о магии от сестры Релин. Потом же пыл поутих. Времени на обучение было мало, а деньги, зарабатываемые в основном клинками и ядами, казались ближе. Неужели придется вернуться к своей детской мечте? Пожалуй, от этого никуда не деться. Если я хочу отыскать настоятельницу, которая не погибла, да, теперь я это точно знала, то мне нужно научиться магии, поднять ее на несколько уровней выше того, что имею сейчас. Проведя пальцем по гладкой и отполированной голове дракона, который находился ко мне затылком, я усмехнулась второй ощерившейся морде и опустила на землю посох. Поправила под головой узелок с вещами, вновь легла и натянула покрывало до самого носа. Кажется, пора смириться с тем решением, которое я приняла давно, но никак не хотела в него поверить. Сестра Тени в Академии Галлейн. Кто бы мог подумать? Хотя отчего-то мне казалось, что сестра Релин была бы рада такому исходу. Она питала какие-то слишком теплые чувства к силам, которыми с нами делились элементы. Под эти мысли, до треск последних веток в костре, я и уснула. Колеса телеги громко тарахтели по расширившейся дороге, кобыла изредка пофыркивала, но сильно не упрямилась. Ветер игрался верхушками деревьев, что немытыми стражами стояли вдоль тракта. Солнце медленно приближалось к зениту, а мы — к академии. В этих местах я никогда не была, но почему-то была уверена, что мы почти у цели. Галейн должна находиться где-то поблизости. Еще немного. Совсем чуть-чуть. «Почти приехали», — Тейн заговорил впервые за несколько часов и подтвердил мои догадки. «Обещаешь, что пройдешь испытание, сестренка?» Это обращение до сих пор вызывало у меня мурашки по коже. И возникало странное чувство, что знаю я этого мужчину не день, а всю жизнь. Нет, не любовь и не тяга, просто родство. Но как этого просто на самом деле много? И как же тяжело осознавать, что это сейчас происходит со мной. «Конечно», — я усмехнулась, — «другой исход даже рассматривать не стану». Купец хмыкнул, а потом громко и заливисто рассмеялся. А мне почему-то показалось, что так он пытается просто потянуть время, продолжить наш разговор. Но тот закончился еще толком и не начавшись. Слова были лишними, ведь мы уже оставили свои метки на судьбах друг друга. Хорошо это или плохо, узнаем в будущем. А сейчас... «Приехали!» Я проследила за тем, куда Тейн указывал пальцем, и лишь изогнула бровь. Дорога разделилась на две. Моя была та, которая поворачивала на юг и обрывалась у стены высоких вечно зеленых деревьев. Растения, казалось, двигали ветвями так, как им того хотелось, а не так, как велел северный холодный ветер. «Дальше я не поеду». Он остановил лошадь на перекрестке и повернулся ко мне. «Не подведи, Айрин». Лишь короткий кивок. Это все, на что меня хватило. «Возьми». Я не спешила спрыгивать на землю, а протянула Тейну небольшой серый камешек. Мужчина без лишних вопросов вытянул ладонь, и только когда идеальный круглый кусочек породы коснулся его кожи, ахнул. Сейчас купец почувствовал обжигающее тепло, которое рассеялось за долю секунды и переросло в легкое покалывание. «Раздави, когда потребуется моя помощь». Я заглянула ему в глаза. «Я трудилась над ним полночи. Не побрезгуй, позови меня, когда станет совсем туго». «Хорошо». Он улыбнулся и спрятал мой подарок в нагрудный карман потертой кожаной куртки. Обменявшись немыми взглядами, которые говорили больше слов, я спрыгнула на землю. По-хозяйски откинув полог, укрывающий телегу, достала посох, подаренный внезапным другом, аккуратно защелкнула на его рукояти захват из плотной темной кожи и, взявшись за приделанный к нему ремень, закинула оружие себе на левое плечо. Следующим в руках оказался узелок с вещами, которым больше нельзя было находиться в этом мире. Я уже сейчас чувствовала тонкую нить, связывающую меня с этими предметами, и она высасывала из тела жизненные силы. Справившись с вещами, я отошла от телеги на два шага и обернулась. «Помни о моих словах». «А ты о моих». Тейн был серьезен. «Не позволим». Этой фразе не хватало продолжения, но купец не знал моей истории, а я и сама могла подставить то, что не должна позволить. «Прощай, брат». Лошадь переступила с ноги на ногу и тронулась дальше, туда, где устраивали прощальную летнюю ярмарку. И я была уверена, что больше никогда не увижу Тейна и что он никогда не воспользуется моим подарком. На этом наши пути должны разойтись. Мы помогли друг другу в нужную минуту. Судьба так решила за нас или боги, мне неизвестно, но этот эпизод завершился. Останется только тонкая, связывающая нас нить родства, которая со временем сама испарится. Все же правила Ордена справедливы. Привязываться никому нельзя. Расставаться будет тяжело. Тейну нужно было попросить прощения у сестры, и он сделал это через меня. Надеюсь, что она его простила. А мой путь теперь лежит туда, где деревья ведут себя не так, как велят законы природы. Дождавшись, пока стихнет перестук копыт, а на горизонте растает силуэт телеги, я сошла с дороги и, придерживая длинный посох, сбросила на землю узелок с вещами. Энергии было мало. Всего на одно заклинание. Именно столько я смогла поглотить из фляги, которая лежала на козлах рядом со мной. «Флемма!» Ярко-оранжевые искорки соскочили с пальцев, коснулись посеревшие от времени скатерти, прожгли в ней дыру. Пламя лизнуло зелено-коричневую ткань рубашки, добралось до джинсов. Толстый тканевый ремень местами почернел. Через несколько минут вещи превратились в кучку пепла. Чувствуя, как жизненная энергия перестает покидать мое тело, я мысленно поблагодарила силу за то, что та позволила оставить обувь, и отправилась дальше по тропе, которая вскоре должна была закончиться. Деревья, стоящие на границе земель Академии Галейн, по-прежнему игнорировали порывы ветра и подчинялись каким-то своим законам, которые остальному миру известны не были. По ту сторону невидимой черты даже облака двигались по-другому. А перед пересечением линии, что отделяло территорию королевства Йос от территории учебного заведения, они замирали, дергались и, меняя направление, продолжали плыть по ярко-голубому небу. Посох непривычно оттягивал плечо, платье то и дело подпрыгивало на бедрах, намекая на то, что размер одежды поменьше моего будет. А шнурок мешочка неприятно прикасался к коже на шее. Словом, сейчас меня раздражало абсолютно все, хотя видимых на то причин не было. Я с каждым шагом все более сомневалась в своем решении. Может быть, стоило продолжить игру в догонялки? Не загонять себя в тупик? Может, я бы смогла отыскать настоятельницу без магии и узнать у нее имя заказчика? Может. Но отступать было уже поздно, особенно учитывая то, что до невидимой границы мне оставался всего шаг. Деревья расступились, показали узкую тропку, петляющую меж кустами и уходящую вдаль. Туда, где виднелись шпили трех светло-серых башен. Я могла поклясться, что всего секунду назад никакого замка впереди не было. Но теперь, когда я пересекла границу между королевством Йос и Академией Галейн, стало видно все то, что скрывала магия. Теперь ветер и движение растений совпадали, облака плыли не на юг, а на запад, да и температура стала выше. Поправив ремешок, на котором висел посох, я направилась по тропинке в сторону замка, что полностью виден пока не был. Из-за высоких деревьев выглядывали только шпили и крыши трех толстых башен, сложенных из светло-серого камня. Если бы я не знала, что впереди находится Академия Галейн, то приняла бы постройку за поместье какого-нибудь герцога или князя. А тропинка виляла, терялась между колючими цветущими кустами, петляла в высокой зелено-желтой траве, огибала толстые черные стволы деревьев, покрытые колониями мелких красных жучков. Мои внутренние часы говорили, что блуждаю я так уже довольно долго. Но солнце недвижимо продолжало висеть на небе, словно приколотое тонким стилетом. Ветер утих, впереди послышалось журчание небольшого ручейка. Я ускорилась. Вода сейчас была бы как никогда кстати. Деревья разошлись в стороны, тропинка оборвалась, а передо мной оказалась небольшая поляна, через которую пробегал тонкой змейкой ручей. Поток подпрыгивал на гладких, блестящих в лучах солнца камнях, брызги летели в разные стороны, а зеленая трава на обоих берегах лоснилась от влаги. По другую сторону от ручья кто-то разбил большой темно-синий шатер. Полог был опущен, а вблизи никого не наблюдалось. Заведя руку себе за спину, я расстегнула кнопки на кожаных ножнах для посоха и вытащила оружие. Навершие блеснуло в лучах солнца. Клинок со свистом прочертил воздух передо мной, а я впервые задумалась о том, что за спиной носить его нужно очень аккуратно, как раз-таки из-за того, что низ посоха превращался в небольшой, остро заточенный меч. Крутанув оружие в руках, я опустила навершие вниз и поднесла к ручью. Брызги долетали до драконьих морд, покрывали их мелкими каплями, а сфера медленно напитывалась энергией элемента. Каких сил мне это стоило, пожалуй, опущу. Все же я не так часто имела дела с магическим оружием, особенно таким. Но напитать сферу силой получилось. Теперь у меня был свой резерв. Теперь не придется переживать по поводу того, что на какое-то заклинание не хватит энергии. Вернув за спину посох, навершие которого теперь мягко светилось изнутри, я присела перед ручьем и протянула ладонь над поверхностью воды. Пусть посох теперь заряжен, но и себя без энергии сейчас оставлять глупо. Закончив с подпиткой, я выпрямилась, поправила за спиной оружие и, переступив через ручей, устремилась в сторону шатра. «Эй! Есть кто?» Не дожидаясь ответа, я отодвинула полог в сторону и шагнула внутрь. Под высоким тканевым потолком плясали крупные светляки, позволяющие не потонуть во мраке четырем подставкам с чашами и большому письменному столу, за которым дремал седовласый мужчина. Беззвучно шагнув вперед, я тихо опустила полог, отрезая путь дневному свету. Меня привлекли странные каменные чаши, исписанные рунами и завитками, которые мне знакомы не были. В одной танцевало небольшое торнадо, не смея нарушить границы. В другой лежал раскаленный огненный шар, от которого исходило тепло и мягкий свет. В третьей рос огромный фиолетовый цветок. Его лепестки трепетали на невидимом ветру, а листья обнимали спиралями стебель, словно защищали его. В четвертой плескалась вода, огромные волны поднимались вверх, тихо разбивались о бортики, разбрызгивая капли. «Приветствую». Мужчина проснулся всего секунду назад и сейчас с интересом смотрел в мою сторону. «Что-то ты запоздала». «Путь не близкий», — сказала практически правду и бросила взгляд на колдуна, который перебирал какие-то листы на столешнице. «Магией владеешь?» «Да». «То есть стихия тебя уже выбрала?» «Да». «Оружие вижу. Заряжено?» «Да». «Фамилия?» «Отсутствует». Последний вопрос был задан скорее для приличия. Ведь и так видно, что прибыла я без кареты и свиты, не обмахивают меня веерами слуги и не предлагают испить эликсира, повышающего силы. Не спросив имя, он пометил что-то у себя на листке. «Испытания продлятся еще 4 дня. Ты сильно запоздала. Возьми». Обогнув чашу с плавящимся шаром из огня, я подошла к столу. Колдун придвинул ко мне запечатанный конверт с красной сургучной печатью и деревянный кругляш, через который была протянута самая обыкновенная бечевка. «194?» – спросила я, поднимая последнюю вещь и рассматривая выжженное число. «Твой номер». «Номер?» «Да». В темных глазах колдуна заплескалось раздражение, ведь одна из 200 простолюдинок посмела задать лишний вопрос. «Если выполнишь все поручения, которые написаны тут», — он ткнул пальцем в конверт, — «то по принятии в Академию Галейн предъявишь его. Если, конечно, читать умеешь», — добавил он с усмешкой. Надев жесткую колючую нитку на шею, я спрятала деревянный кругляш в вырез платья и приподняла брови в немом вопросе. Колдун кивнул в сторону выхода и сгреб разбросанные бумаги. В его взгляде читалась надежда на то, что я была последней, кто потревожил его сегодня. После полумрака яркие солнечные лучи больно резанули по глазам. Проморгавшись, я сломала печать и вытащила из конверта лист плотной белоснежной бумаги. Академия Галейн не экономила на своих возможных учениках, даже если они не имели имени, рода и титула. А на листе широким почерком было написано всего несколько строк, в которых говорилось о том, что мне нужно сделать. Чуть ниже была небольшая приписка: «После выполнения первого поручения вы получите следующее». «А сколько всего заданий, уточнить, конечно же, забыли», — хмыкнула я, сворачивая лист и пряча его обратно в конверт.